Глава третья. Приворот. На следующий день я встала с кровати с чугунной головой. А все из-за того, что ночью толком так и не смогла уснуть, думая о произошедшем и о своем решении. Но наивысшую тревогу, как ни странно, вызвали не воспоминания и не рассуждения о том, какая из меня получится любовница с моими-то фобиями. Просто в середине ночи я умудрилась вспомнить, что все Альго, в том числе двоюродный брат императора, его высочество Арчибальд, — эмпаты. То есть они способны ощущать эмоции окружающих, и защититься от их эмпатии, насколько я помню, невозможно. Я пришла в такое волнение, что встала с постели и несколько минут бегала туда-сюда по спальне, взволнованно и прерывисто дыша и постоянно сглатывая, несмотря на то, что в горле давно пересохло. Сходила на кухню, выпила несколько стаканов воды, съела какое-то древнее печенье, случайно завалявшееся в вазочке. Потом отправилась в ванную, умылась ледяной водой и, глядя на себя в зеркало, бледную, с красными глазными белками, признала честно и откровенно. Если у дознавательского комитета нет способа обмануть родовую магию правящей династии, то из меня при всем старании не выйдет хорошей любовницы. Я могу делать вид, что влюблена, да, но я не способна быть влюбленной на самом деле, и принц Арчибальд обязательно почувствует мою неискренность. И не только ее. Он точно сможет ощутить мой страх. Какая любовь, если меня внутренне трясет уже от одной мысли об объятиях этого человека? Я выпила еще воды, вернулась в спальню и принялась рыться на полках, где лежали старые номера журналов и ежедневные столичные газеты «Золотой орел». Я почему-то не умею выбрасывать печатную продукцию и всегда аккуратно складываю ее на полках. Вот и пригодилось. Портрет его высочества там наверняка есть, хотя я помнила, как выглядит двоюродный брат императора, но, прямо скажем, не очень отчетливо. Я к нему не присматривалась. Зачем? Вся аристократия была от меня бесконечно далека, несмотря на мою аристократическую фамилию. Аристократа в Альгане легко отличить не только по наличию родовой магии, но и по имени с фамилией. По закону только аристократы могут называть своих детей на А, Б или В, на другие буквы нельзя. Так же, как нетитулованным нельзя называть детей на три начальные буквы алфавита. А кроме того, все фамилии аристократов заканчивались на УС. Все, кроме фамилии правящей династии, они были Альго. Почему так, не знал никто, а я тем более. И будь моя воля, я предпочла бы поменять хотя бы фамилию, но по закону это было невозможно. А вот и портрет Арчибальда. Причем даже в полный рост. Мне, можно сказать, повезло, и я могу оценить своего любовника целиком. Судя по всему, двоюродный брат императора не слишком высокий, скорее коренастый. По крайней мере, его величество, стоящий на этом же снимке рядом, был выше минимум на полголовы. И вот уж чьей любовницей мне совсем не хотелось быть. В отличие от Арчибальда, на лице которого была хотя бы вежливая прохладная улыбка, лицо императора казалось выточенным из камня, абсолютно безэмоциональное. И глаза еще эти, черного цвета, с неестественно широкой радужкой и почти без белков. Бррр. Если думать в подобном направлении, можно признать, что мне повезло. Лучше уж Арчибальд. Широкие плечи и вообще мощная какая-то звериная медвежья фигура, но при этом черты лица правильные и приятные, без грубости. Мне даже понравилось на него смотреть. Красивое лицо? Хотя нет, не так. Скорее не красивое, а выразительное. В отличие от лица императора, по которому нельзя было понять совершенно ничего, ни о его характере, ни о мыслях, у Арчибальда лицо было живым и сочетало в себе, казалось бы, несочетаемое — и жесткость, и мягкость. Да, я не зря подумала о зверином. Так и в животных может сочетаться удивительно мягкая и теплая шерсть, трогательные подушечки на лапках, из которых при необходимости выставляются острые и длинные когти, способные перерезать горло за одну секунду. Так и брат Его Величества, я уверена, был мягок и мил на этом маг-портрете абсолютно обманчиво. И тем не менее Арчибальд мне понравился. И нравился ровно до того момента, как я попыталась представить, что обнимаю его или целую. После этого сразу нет. Да, если у дознавательского комитета нет средства, чтобы как-то повлиять на эту мою фобию, то вряд ли из их затеи выйдет что-то путное с моим участием. И лучше бы им подобрать другую кандидатуру. Вот это все я и решила озвучить своему вчерашнему визитеру. Может, после такого предложение сыграть любовницу Арчибальда будет отозвано? Удивительно, но я, наверное, должна была обрадоваться, подумав нечто подобное. Однако рада я от чего-то не была и ворочалась еще с полчаса, пока все-таки наконец не уснула, чтобы почти сразу проснуться от звонка будильника. В театр мне сегодня нужно было ближе к обеду, а вот с утра я встречалась с Авророй. О месте и времени встречи мы всегда заранее договаривались со старушкой Сид. Отец к этому никакого отношения не имел. Он давно самоустранился и не мешал нам с Авророй видеться. Скорее всего, не хотел проблем на работе. После того, как Алану Виллиусу присудили штраф и признали виновным в побоях, начальник понизил его в должности в качестве наказания за содеянное. И не уволили отца только потому, что тот был хорошим работником. Но случившееся больно ударило по его карьере. Это я знала точно. И от старушки Сид, и от маэстро, у которого, разумеется, тоже были знакомые и друзья в судебном комитете. Мы с Рори чаще всего встречались в Центральном парке. Любили это место. Там можно было и просто погулять, и посидеть в маленьком кафе, и поиграть во что-нибудь на улице. Правда, это летом. А сейчас, в начале апреля, пока не до подвижных игр на воздухе. Хотя весна в этом году выдалась теплая, и я уже неделю как перестала носить шапку. Сид привела Аврору в парк к 9 часам, сразу после завтрака. Но сестра, как только увидела меня, тут же заявила. «Так, Рини точно не ела. Пошли сейчас же в кафе, тебя срочно надо накормить». «С чего ты взяла, что я не ела, Рори?» — улыбнулась я, кивнув Аньян сестры. Морщинистое лицо старушки Сид было довольным, значит, дома все хорошо, и Айл Виллиус вчера не лютовал. Впрочем, это объяснимо. Он ведь наверняка считал, что сможет выиграть дело. Скорее всего, отец полагал, будто я и впрямь являюсь любовницей маэстро Родерика. Удивительно, но вчерашний дознаватель, кажется, был уверен в обратном. «Да ты бледная, как поганка!» Возмутилась Аврора, замахав на меня руками, будто проверяла, унесет ветер или нет. И синяки под глазами размером с мой кулак. Куда только смотрит маэстро. Я не выдержала и засмеялась. Настолько возмущенным был голос Рори. Родерика она обожала, как и он ее. Мой наставник и его жена прожили в браке несколько десятков лет, но детей так и не нажили, по крайней мере, кровных. Приемных у них было 4, если не считать меня, и целая орава внуков. Наверное, по этой причине и маэстро, и его жена изначально отнеслись ко мне словно к родной. Для них было привычным относиться к чужим детям как к своим. А почему своих не было, я не знала. Никогда не спрашивала, а Говард и Меган не говорили. «Маэстро пишет очередную пьесу. Ему не до меня». Ответила я, подошла ближе и обняла Рори. Уткнулась носом в ее волосы, такие же кудрявые, как у меня, только не распущенные, а заплетенные в косу, и глубоко вздохнула. Рори, как всегда, пахла чем-то сладким, молочным. Так пахнет сливочное мороженое в стаканчике, блинчики со сгущенным молоком и риски из кондитерской. Как же я обожаю этот запах. Мне всегда казалось, что Рори пахнет счастьем и беспечным детством, которого у меня никогда не было. Хотя у нее тоже. Ее детство было намного лучше моего, но далеко от идеального. Я старалась дать ей все тепло, которого так не хватало мне, и радовалась, когда видела на лице сестры счастливую улыбку. И все-таки это замечательно, когда тебя любит хотя бы кто-то. «Пьесу?» — с интересом спросила Рори, обнимая меня в ответ. Провела ладошкой по щеке, всматриваясь в лицо, и вновь нахмурилась. «Нет, ты точно последний раз ела защитница знает когда. В кафе. Срочно идем в кафе. А по пути расскажешь нам, Сид, про новую пьесу маэстро». «Да я толком и не знаю ничего, Рори. Говард говорил, что приключения, любовь, немного детектива и много песен. Все, как мы с тобой любим, в общем». «Это будет шедевр», — заключила сестра. Все, что делал маэстро, она называла шедевром и вообще мечтала стать актрисой, как я, или режиссером, как Родерик. Я никогда не рассказывала Авроре, что выбрала эту профессию не потому, что она мне нравилась. Просто так совпало. Выбора у меня не было. А будь выбор, кто знает. Сейчас я уже не представляла своей жизни без театра. Но захотела бы я работать актрисой, если бы не встреча с маэстро. Вряд ли. И я не желала Рори своей судьбы. Мне бы больше хотелось, чтобы она стала врачом или артефактором. Но пусть выбирает сама. А пока это всего лишь мечты. Мы сидели в кафе около часа. Я рассказала все, что знала о новой пьесе «Маэстро» и о вчерашнем судебном заседании. Сид и Рори поделились впечатлениями от поведения Алана Виллиуса. Придя домой накануне вечером, тот был в приподнятом расположении духа и даже выпил за ужином, что действительно было редкостью. Отец чаще всего не позволял себе расслабляться на рабочей неделе. А вчера был понедельник. Значит, действительно считает, что есть огромный шанс закончить нашу с ним тяжбу в его пользу. «Все в порядке, Рини?» — обеспокоенно поинтересовалась Аврора, поерзав в кресле. Ее голубые глаза, такие же, как у меня, только чуть светлее, тревожно сверкали. Мы с Рори вообще смотрелись рядом копией друг друга. Только она маленькая, а я большая. «Ты же заберешь меня, да? Все равно заберешь». О том, что случилось между мной и Аланом Виллиусом, Рори не знала. Она думала, что я сбежала из дома просто потому, что он не любил меня, так же, как и ее. Только меня он еще и немножко презирал, как дефектную. Конечно, про то, что отец меня всячески наказывал и даже бил на протяжении 5 лет, я не рассказывала. И если бы Алан Виллиус вел себя с Рори иначе изначально, у меня не было бы шансов забрать ее. Когда-то давно она тянулась к отцу, как все дети, безусловно любящие своих родителей. Но он не отвечал взаимностью, и Рори смирилась. Хотя мне казалось, что она порой мечтает, как мы с отцом помиримся и станем жить вместе. «Конечно, заберу», — ответила я с твердостью, которой, к сожалению, не ощущала. После встречи с Рори и Сид я, как и обещала маэстро, зашла в императорский госпиталь за той самой справкой о невинности. Ее выдал мне сам главный врач, ворча что-то под нос про однокурсников, которые совсем обнаглели. Я, услышав это, напряглась, потому что он был аристократом. Хотя выглядел старше, чем маэстро, но у магов, особенно у сильных, с внешностью и ее возрастными изменениями вообще непонятно, что творится. Родерик пытался мне объяснить, как это работает и от чего зависит, но я толком не поняла. Помню лишь, что большую роль там играет так называемый психологический возраст. Вот, видимо, главный врач императорского госпиталя ощущал себя лет на 60, раз выглядел он соответственно. Седой, в очках. «Держите, Айрин», — вздохнул он, протягивая мне справку. «Только печать поставьте в регистратуре. Я поставил свою личную, но еще нужна общая печать госпиталя. Они там заодно эту справку скопируют. Так что если ваш горе-отец ее ненароком порвет в порыве ярости, сделаем еще одну». Я очень удивилась, услышав это «горе-отец». Все-таки аристократии было свойственно презирать таких, как я. Но в голосе этого мужчины мне чудилось скорее сочувствие. А потом я прочитала содержимое справки и вовсе онемела, потому что там было написано, что я не просто невинна, а магической экспертизой, позволяющей определить содержимое флоры всех слизистых, установлено. Айрин Виллиус не имела никаких половых контактов последние 5 лет. А почти провыла я, наверное, покраснев как свекла, и попыталась скрыть собственное смущение под вопросом: «А такое возможно установить?» «Как ни странно, но да», — хмыкнул главный врач императорского госпиталя, с интересом изучая мое малиновое лицо. «Недавнее открытие Института артефакторики, кафедры медицинских приборов. Не буду вам объяснять подробности, а то вы совсем смутитесь». Говард просто предупредил меня, какая именно формулировка понадобится. «Видите ли, ваш горе-отец может оспорить эту справку, если я напишу в ней просто «девственница». Есть ведь и другие способы получить удовольствие». «Да», — я кашлянула, — «я знаю. И он мог бы, конечно. Теперь не сможет». Мужчина пожал плечами, а мне было безумно неловко, потому что я даже умудрилась не запомнить, как его зовут. Я шла к главному врачу и везде говорила, что к нему, не используя имя. Не думала, что понадобится. «Спасибо вам», — искренне поблагодарила я и замерла от неожиданности, услышав спокойное: «Не за что». «Кстати, Айрин, мой зять, муж моей старшей дочери, такой же, как вы. Он работает здесь заведующим родильным отделением, и у них с моей дочерью 4 прекрасных детей. Все с резервом более 85 магоктав». Примечание. Сила мага измеряется в магоктавах. Энергетический контур мага — как сосуд, куда вмещается сила определенного диапазона. Абсолютная величина — 100 магоктав. Сильнейшие маги — архимагистры — почти всегда с резервом более 80 магоктав. Конец примечания. От неожиданности и безапелляционной простоты сказанного у меня даже слезы на глазах выступили. Я хотела спросить, не шутит ли он, но вновь онемела. Даже толком не попрощалась, просто кивнула, ощущая, что с трудом могу дышать, и почти выбежала из кабинета. Остановилась, посмотрела на дверную табличку. Золотые буквы на ней гласили: «Главный врач-архимаг Брайан Валиус». Значит, вот как его зовут. Получается, не все аристократы презирают пустышек и даже выходят за них замуж, как дочь Брайана Валиуса. Он сильный маг, и она, наверное, тоже, и дети родились нормальными, не пустыми. Я была в таком смятении, что с трудом нашла дорогу до выхода из госпиталя. Я никак не могла понять, что в конечном итоге чувствую после всего услышанного. Я ведь давно смирилась, что никогда не выйду замуж и, скорее всего, не рожу. Но оказывается, это вовсе не обязательно, и бывает иначе. Может, и у меня когда-нибудь будет. С учетом выданной справки, я в очередной раз всерьез задумалась о том, не отказать ли мне сотруднику дознавательского комитета. Теперь шансы выиграть дело повышались. Жила ведь я как-то раньше без предложения стать любовницей принца и без этого документа об опеке, подписанного императором. И дальше могу прожить. Наверное. Вот только не стану ли я в дальнейшем кусать себе локти, что не воспользовалась ситуацией, что не схватилась за гарантированную возможность вырвать Рори из лап нашего отца, что поддалась страху и сомнениям. Конечно, мне хотелось верить, что я смогу выиграть тяжбу и сама, но ведь не факт. И сколько еще месяцев придется провозиться, а то и лет. Дознаватель сказал, что мне нужно сыграть роль в течение нескольких месяцев, но точных сроков они пока не знают. Однако даже с учетом этой расплывчатой формулировки я понимала, что долго моя роль не продлится. Суд точно будет идти дольше. Не продлится хотя бы потому, что такому человеку, каким мне представлялся двоюродный брат императора, а он наверняка избалован женским вниманием. Я — простая актриса варьете, без капельки магии и без высшего образования, надоем в 2 счета. Ну, ладно, не совсем простая. Я отчислилась ведущей актрисой, так называемой примой. Но это же ерунда. Как можно сравнивать главу охранителей и члена правящей династии с аристократкой-пустышкой? С чего сотрудники комитета взяли, что Арчибальд на меня клюнет, я так и не смогла понять. Если только я не похожа на какую-нибудь его бывшую любовь, тогда бы это все объяснило. «О чем ты так глубоко задумалась?» — поинтересовался Фардин Рави. На афишах у нас его обозначали как Фарриф, художник-постановщик танцевальных номеров. Я в этот момент, снимавшая с себя пальто, чтобы отдать его в гардероб, слабо улыбнулась и пожала плечами. Да так, ни о чем. Роль повторяю. С Фардином я общалась ровно, если не сказать хорошо, потому что если бы не он, я бы в жизни не смогла играть роли в танцевальных спектаклях. По просьбе маэстро он убил на меня целую кучу времени, но все-таки научил всему. Сам Фардин, увы, давно не танцевал из-за старой травмы. Когда-то давно упал с большой высоты. В императорском госпитале его собирали по кускам. Собрали хорошо, но танцевать с прежней легкостью у него теперь не получалось. И перфекционист Рави ушел в художники-постановщики. Все это случилось задолго до того, как я начала работать у маэстро, лет 10 назад. Сейчас Фардину было под 50, но выглядел он моложе. Хотя магом был слабым, 10 магоктав. Как он говорил, ни о чем. В поведении Рави для меня был несомненный плюс. Он интересовался мною не больше, чем пылью на подоконнике. Я была не в его вкусе, слишком бледная и тонкокосная. Удивительно, но танцовщик Фардин, сам высокий, стройный, спортивный, со смуглой кожей, черными волосами и черными же глазами с пушистыми ресницами, предпочитал толстушек. И несколько лет уже ухаживал за одной из наших гримерш, очень полной женщиной, чья грудь была величиной с мою голову. «Роль!» — протянул Фардин, легко и непринужденно вспрыгивая на стол, отделяющий гардеробную от фойе, из-за чего заслужил укоризненный взгляд нашей гардеробщицы Жанин. «Не сердись, Жан, я ненадолго, пока эта капуша не распутает свой шарф. И какую же роль ты повторяешь, Рине? Ты ведь сегодня играешь немую и только в конце говоришь две фразы. Вот их и повторяю. Да ладно тебе, поговаривают, маэстро там новую пьесу пишет, и ты...» «Наверняка знаешь, о чем. Рассказывай», — хмыкнул Фардин и, наклонившись, слегка ущипнул меня за бок, отчего я подпрыгнула, моментально выныривая из своих мыслей. Рави всегда был бесцеремонным, но ему все прощалось, просто за красивые глаза. Его мать была родом из Корга. Черными глазами и смуглой кожей Фардин пошел в нее, так же, как и короткими кудрявыми волосами. Маэстро постоянно давал Рави роли то коварных соблазнителей, то нечистой силы. Такое уж у него было амплуа. «Откуда я знаю, о чем?» — огрызнулась я, потеряв бок. «Или ты тоже считаешь меня?» «Да, сейчас», — Фардин закатил глаза. «Я слишком давно знаком с маэстро, да и с тобой тоже. Кстати, о слухах. Ты знаешь, кто был их инициатором?» «Понятия не имею. Кто-то из актеров, наверное. Какая разница?» «Да так», — танцовщик задумчиво наморщил лоб. «Есть мысль. Может, ерунда, а может и нет. Меня тут театр Бернадет переманить пытались. Так они наши конкуренты. Ничего удивительного». Театров, подобных нашему, в Грааге было всего 4, включая императорский. Но ему, разумеется, не было нужды с нами конкурировать. Там всегда аншлаги. Близкий к нему арбалет ставил в основном танцевальные спектакли и исключительно классические, и тоже не жаловался на отсутствие публики. А вот театр Бернадет в последнее время стал менее популярен. Его владелица, аристократка по имени Бернадет Бериус, безумно красивая женщина, но редкостная стерва, была отличным управленцем, но режиссерского таланта, и тем более литературного, у нее не имелось. И да, она периодически пыталась переманить кого-то из команды маэстро, и некоторых даже удавалось. платила она действительно больше. «Ничего удивительного, говоришь?» — протянул Фардин, спрыгнув со стола и, подойдя ближе, ухватил меня за локоть. «Пошли-ка в столовую потолкуем. Так сейчас же репетиция. Еще почти час. Успеешь ты переодеться, Рине? Я не отниму много времени». Я пожала плечами и последовала за Рави, хотя и не очень понимала, зачем, но раз ему так хочется. «Так вот», — сказал Фардин, как только мы сели за столик. «Меня пытался переманить не работник кадровой службы, как бывало раньше, а сама Бернадет. Странно, правда?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Может, она кадровика уволила?» «Нет, на месте он. Я интересовался у знакомой, которая в ее театре танцует. Поэтому и насторожился, что это все как-то... Кроме того, она не просто переманивала меня к себе, она расспрашивала меня о тебе». «Тоже хочет переманить? Если бы хотела, задавала бы другие вопросы. А она пыталась вызнать, какое отношение ты имеешь к Родерику. Правда ли ты его любовница или это только слухи?» «Ну», — протянула я, пытаясь понять, что мне пытается втолковать Фардин. «Наверное, Бернадет собирается сделать мне какое-то предложение и хотела выяснить, насколько соблазнительным оно должно быть. Если я не любовница — один вариант, если любовница — другой. Причем, если второе, можно вообще ничего не предлагать». «Почему же? Рини, взгляни правде в глаза. Я знаю, ты умеешь. Многие считают, что маэстро заставил тебя, и ты с ним не по своей воле. Потому что деваться тебе некуда. О том, что ты сбежала из дома, знают все и догадываются, по какой причине. Тебе был нужен покровитель. Вот ты и, извини, легла под маэстро. Или будешь утверждать, что сама не рассуждала когда-то подобным образом?» «Откуда ты знаешь?» Я сглотнула, вытаращив глаза. Сейчас мне уже было немного стыдно за те свои мысли по отношению к Говарду Родерику. «Это просто логично», — фыркнул Фардин. «Я уже большой мальчик, умею рассуждать и делать выводы. И Бернадет, не зная ни тебя, ни толком Родерика, может думать, что ты желаешь ему чем-нибудь насолить. Но для того, чтобы обращаться к тебе с каким-либо предложением, ей нужно хорошенько разобраться в ситуации. Поэтому я и спрашивал про слухи. Одно дело, если тот, кто их распускает, считает их правдивыми, другое, если он знает или подозревает правду». «Я не понимаю, какая разница, Фар. Я в любом случае откажусь, неважно, какие деньги она мне предложит». «Ты не понимаешь, да?» — кивнул Рави. «Мне кажется, Бернадет копает под Говарда. И дело не в деньгах. Она пытается нащупать ниточку, которая позволила бы доставить проблемы нашему театру. Вот почему Бернадет занимается всем этим сама, а не поручает кадровику». В рассуждениях Фардина был резон, но я все равно не понимала, зачем он говорит мне это и что хочет от меня услышать. «Ты рассказал маэстро?» «Конечно. Но он, на мой взгляд, относится к этому чересчур несерьезно. А я считаю, что нам надо держать ухо востро. Бернадет — женщина отчаянная, и у ее театра сейчас проблемы. Не знаю, на что она способна, но думаю, что на многое». «Надеюсь, ты не считаешь, что она способна на убийство?» — уточнила я на всякий случай и хмыкнула, когда Фардин эмоционально ответил. «Демоны их знают, этих аристократов, на что они способны. Я тоже аристократка, Фар». «Ты-то?» — он закатил глаза. «Да не более, чем я или Родерик. В общем, Айрин, будь внимательна, хорошо? Мы не должны позволить какой-то там Бернадет разрушить наш театр». «Ладно», — я кивнула. «Конечно, буду внимательна». То, что сказал Фардин, вылетело у меня из головы достаточно быстро. Нет, не потому, что я беспечно отнеслась к его тревоге, а потому, что было некогда думать ни о чем, кроме работы. Сначала была репетиция, на которой Лоис вновь гонял нас в хвост и в гриву, хотя на этот раз больше других, нежели меня. Затем долгое и мучительное переодевание. Костюмы в сегодняшнем спектакле были своеобразными. И накладывание грима, и, наконец, сам спектакль. Один из сложнейших для меня, потому что слов моя героиня, будучи немой, точнее, заколдованной, не произносила. Зато танцевала так, что сцена дрожала. И, конечно, в первом ряду сидел мой недавний знакомец из дознавательского комитета, внимательно наблюдая за происходящим на сцене. Мне было не очень понятно, зачем он пришел. Все ведь уже озвучено. Мог бы явиться на разговоры после спектакля. Выяснилось это чуть позже, когда я вернулась в свою гримерную. Только и успела что скинуть туфли и вытянуть ноги. После почти 2 часов беспрерывных танцев, не считая репетиции, они гудели и слегка дрожали. Как в дверь тихо постучали. Глухо простонав, я выпрямилась и поджала ноги, чтобы не сверкать голыми коленками перед чужим человеком. Он вошел через мгновение, не дожидаясь разрешения. Кивнул мне, причем вполне доброжелательно, будто зашел в гости чаю попить, а не получить ответ на неприличное предложение. Подтащил 2-й стул ближе к трюмо и только тогда сказал: «Добрый вечер, Айрин». «Добрый», — вздохнула я и, пытаясь отсрочить неизбежное, поинтересовалась. «А зачем вы пришли на спектакль? Вам это было нужно для работы? Я не очень понимаю». «Нет», — дознаватель хмыкнул и ответил неожиданное. «Для удовольствия. Я давно не был в театре. И зря, как оказалось. Посмотрел у вас уже 4 спектакля. Отличные постановки. А от спектакля Императорского театра меня обычно в сон клонит». Если бы я не была приучена контролировать собственные реакции, то в этот момент у меня, скорее всего, удивленно вытянулось бы лицо. Слышать такие речи от сотрудника первого отдела оказалось неожиданно. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Он все-таки тоже человек. «И вы, кстати, действительно очень талантливы, Айрин», — продолжал дознаватель, улыбнувшись. «Так же, как и красивы. Тоже очень». В его взгляде на мгновение мелькнул истинно мужской интерес, из-за чего я мгновенно напряглась и, выпрямившись на стуле сильнее, мрачно сказала: «Может, я и талантлива, и красива, но этого недостаточно, чтобы из меня получилась хорошая любовница для принца. Видите ли, я...» Говорить о таком было неловко, но я знала, что должна. «Если я соглашусь, не предупредив ни о чем, будет плохо, причем мне в первую очередь. У меня есть определенная фобия, и по этой причине я ни с кем не завожу отношений. Я не люблю физический контакт, прикосновения, объятия». «Я предполагал подобное», — кивнул мужчина, ничуть не удивившись. «Это немного усложняет дело, конечно, но...» «Вы шутите?» — выдохнула я, едва не рассмеявшись ему в лицо. «Его высочество Арчибальд — эмпат. Он почувствует мой страх». «Ничего страшного, извините за игру слов», — хмыкнул дознаватель и как будто иронично. «Наоборот, это даже интересно. Так вы принимаете предложение? Согласны?» Я закусила губу и поморщилась. Было неприятно и, да, страшно до тошноты. «Защитница, что я делаю?» «Что-что? Пытаюсь бороться за Аврору. Я не могу позволить себе проиграть суд. Не могу». «Да, я согласна. Если вы считаете, что моя фобия не помешает...» «Нисколько», — покачал головой дознаватель. Его темно-серые глаза торжествующе блеснули, словно он был рад, что я прекратила колебаться. Впрочем, наверное, так и есть. «Как я уже сказал, наоборот. Ваша фобия может стать отличной приправой для блюда из эмоций». Меня слегка передернуло. «Звучит ужасно». «Как есть», — он засмеялся. «Эмпаты — странные создания. Некоторые эмоции им приятны, некоторые нет. Страх отдельно от влюбленности, разумеется, неприятен, а вот страх вкупе с влюбленностью. Но я не влюблена в его высочество», — возразила я, не понимая, о чем толкует дознаватель. «Я уважаю его, все-таки он охранитель, но...» «Айрин, Вы влюбитесь в него сразу же. Конечно, не сами, если выпьете приворотное. От шока я, кажется, потеряла не только дар речи, но и способность дышать. И мой визитер понял это, приподнялся со стула и, наклонившись, похлопал меня по спине, заставив сделать резкий выдох. «Отомрите», — усмехнулся он, опускаясь обратно на сиденье. «Да, приворотное, но это не смертельно. Более того, даже не больно. Зато очень цинично», — пробормотала я, и он развел руками. «Работа такая», — ответил почти сочувственно. «И ваш случай еще не самый циничный, поверьте. Так вот, продолжим. Приворотное, Айрин, это не навсегда. Когда поступит отмашка от начальства, что можно заканчивать, перестанете его пить, и влюбленность уйдет, как не было ее. Мирно расстанетесь с принцем, скажете, что разлюбили. Его высочество не мстителен, по крайней мере, по отношению к женщинам. Ничего вам за это не сделает». Я подняла руки и потерла ладонями горящее лицо. «Защитница. Если бы он озвучил мне все это еще вчера, я бы отказалась сразу, даже не задумываясь. Но теперь, когда я успела переспать с мыслью о том, что гарантированно получу опеку над Авророй, решили передумать, Айрин?» Дознаватель говорил спокойно, но я не сомневалась, что отказ ему не понравится. «А если я передумаю, вы просто примете это? Или...» «Не знаю». Он усмехнулся, но глаза остались серьезными. «Вы же понимаете, я обычный сотрудник. Не я уполномочен принимать решения. Все зависит от императора». Я вспомнила жесткое и безэмоциональное лицо с маг-портрета в газете и второй раз содрогнулась. «Нет, я не могу рисковать. Лучше уж принц Арчибальд и приворотное, чем неизвестные проблемы, которые мне наверняка устроят по итогу». Я не передумала. «Отлично». Мужчина кивнул и вытащил из нагрудного кармана маленький флакон из темно-фиолетового стекла с восковой печатью. «Держите. Выпьете сегодня вечером. Следующую порцию принесу после вашей первой встречи с его высочеством». «А когда...» Я сглотнула, вновь ощутив холодящий душу страх. «Она состоится». «Я загляну к вам завтра», — спокойно ответил дознаватель, вложив в мою ладонь флакон с приворотным зельем. «И все подробно расскажу».